«Она, может быть, и играет», — возразил Мэлори. «А вот я серьезен». Клариса вздохнула. «Какая жалость! Это могло бы стать твоим лучшим оправданием». Доминик быстро посмотрел на нее, однако девушка снова повернулась к Рэмси. «В чем?» Ее брат не хотел прекращать разговор. «Во всем?» — ответила она. «Я ничего не делал», — проговорил молодой человек оборонительным тоном, а затем склонил голову в сторону отца. На щеках Кларисы проступили два лихорадочных пятна. «Ты хочешь сказать, что не сталкивал Юнити?» «Я думала об этом. Должно быть, интрижка у нее была с Домиником». Вита окинула комнату яростным взглядом. Круглые глаза ее были полны гнева. Она набрала воздуха в грудь, чтобы что-то сказать, однако ее дочь продолжила громко и отчетливо. «Теперь, если хорошенько подумать, я могу припомнить много мгновений, когда она искала его общество. Все эти взгляды, кокетство, желание встать рядом с ним». «Это не так», — возразила хозяйка таким тугим голосом, как будто горло ее едва пропускало слова. «Ты говоришь невозможные и безответственные вещи, которые не следует повторять. Ты меня поняла, Клариса?» Девушка с удивлением посмотрела на мать. «Если Трифена может едва ли не открытым текстом говорить, что это папа убил Юнити, почему мне нельзя сказать, что у Юнити не было романа с Домиником? Разве такое невозможно?» Карде ощутил, что лицо его пылает. Он также вспомнил мгновения, о которых говорила мисс Парментер, и яркость воспоминаний ужаснула его, заставив пожалеть о том, что он в данный момент присутствует за этим столом. Перед Витой, задетой и разочарованной, Мэлори, пренебрежительно прикусившим губу, и Рэмси, избегающим смотреть всем в глаза и утопающим в своих собственных страхах и одиночестве. «Могу предположить, что она ему надоела?» продолжала безжалостная Клариса. «Все эти политические проповеди сделались несколько утомительными. Наступает такой момент, когда все становится практически предсказуемым, а это такая скука. Она не слушает, понимаете? А мужчины ненавидят женщин, которые хотя бы не прикидываются, что слушают их слова, даже если умом находятся в это время где-то далеко. Это искусство?» «Вот мама в нем мастерица. Я это видела не одну сотню раз». Вита покраснела и как будто собралась что-то сказать, однако так и застыла в смущении. Кроме Доминика никто не заметил, что дверь отворилась, и на пороге появилась Трифена. «Могу предположить, что он заметил, что она весьма привлекательна», продолжила ее сестра в колком молчании. «Вот так. Доминик влюбился в маму». «Клариса, прошу тебя!» проговорила, потупив глаза, миссис Парментер с отчаянием в голосе, сделавшимся едва слышимым. Мэлори взирал на сестру с неподдельным интересом. «Буквально вижу все это», разогревала драму Клариса, зажмурив глаза и подняв подбородок. Она также давала превосходное представление. «Юнити влюблена в Доминика». Однако ему скучно с ней, и его тянет к особе более женственной, более привлекательной. На лице ее царила полная сосредоточенность, полная собранность. Однако она не намеревается отказываться от него. Оказаться отвергнутой — это не для нее. Она шантажирует его их связью, угрожает все рассказать, всем, папе, церкви. Его вышвырнут оттуда. «Полнейший вздор!» — в гневе возразил Карде. «Прекратите! Вы говорите жуткие, абсолютно невозможные, даже немыслимые вещи!» «А разве нельзя?» Широко распахнув глаза, девушка повернулась к нему. «Разве вас нельзя обвинить? Если можно спокойно обвинять папу, то почему вы или Мэлори, или я, в конце концов, оказываемся вне подозрений? Я знаю, что не убивала ее, но не могу сказать этого обо всех остальных. Разве не поэтому мы сидим здесь, подозревая друг друга, вспоминая все, что придет в голову, и пытаясь придать смысл этим воспоминаниям? Разве не этого все мы боимся?» Она резко взмахнула руками. «Это мог сделать любой из нас. Каким образом мы можем оправдать себя, как не доказав, что преступление совершил кто-то другой? Насколько хорошо мы знаем друг друга, знаем тайные сущности, скрывающиеся за знакомыми лицами. Не надо затыкать мне рот, Мэлори. Брат наклонился к ней, и мисс Парментер нетерпеливым движением оттолкнула его. «Все верно». Она расхохоталась, пожалуй, излишне бурно. «Возможно, Юнити надоело Доминику, он влюбился в маму, а когда Юнити не захотела отпустить его, убил ее. А теперь он просто рад тому, что в убийстве обвиняют папу, потому что теперь его не отправят на виселицу. А кроме того, он одновременно избавляется от папы. Мама получает свободу и может выйти за него и...» «Это нелепо», — произнесла задержавшаяся в дверях Трифена полным ярости громким голосом. «Нелепо и невозможно». Клариса повернулась к сестре. «Почему? Людям нередко случалось убивать из-за любви. И это куда разумнее, чем предполагать, что папа убил ее потому, где, что она атеистка. Боже милостивый, мир полон атеистов. Христиане должны обращать их, а не убивать». «Рассказала бы ты этой инквизиции», — отрезала миссис Уикхэм, сделав еще один шаг в комнату. «Это невозможно уже потому, что Доминик не стал бы толкать Юнити. Если бы она даже и испытывала к нему подобную симпатию, что чрезвычайно маловероятно, то первой бы ощутила скуку и разорвала связь, и она не опустилась бы до шантажа. Столь низменный поступок был бесконечно недопустимым для нее». Она с ненавистью посмотрела на мисс Парментер. «Все, что ты говоришь, лишь обнаруживает скудость твоего мышления. Я спустилась, чтобы извиниться в том, что нарушила мир за столом, обнаружив плохие манеры. Однако теперь я вижу, что поступок мой не имеет смысла, так как Клариса только что обвинила нашего гостя в тайной интрижке с другой нашей гостьей и в последующем убийстве ее, чтобы свалить вину на моего отца и жениться на моей матери. Моя несдержанность пустяк рядом с подобным обвинением». «Юнити не была гостьей в нашем доме», — педантично поправила ее сестра. «Она была наемным работником, которого папа нанял, чтобы помочь ему с переводом». Поднявшись из-за стола, Карде с удивлением обнаружил, что его бьет дрожь. Собственные ноги не вполне надежно держали его. Вцепившись в спинку кресла так, что костяшки его пальцев побелели, священник обвел присутствующих взглядом. «Клариса правильно сказала одно. Все мы боимся, и страх заставляет нас плохо вести себя. Я не знаю, что произошло с Юнити, за исключением того, что она мертва. Знает это только кто-то один из присутствующих здесь, и потому все мы не вправе изображать невинность и обвинять кого-то другого, не имея на этот счет точных доказательств». Доминику хотелось добавить, что никаких интриг с мисс Белвуд он не крутил. Однако это привело бы к новому кругу бесполезных и бессмысленных отрицаний, которых он не хотел. «Надеюсь позаниматься какое-то время», — сказал Карде, после чего повернулся и направился прочь от стола, все еще сотрясаясь и всей кожей ощущая холодный страх. Предположение Кларисы было немыслимым, иначе просто не могло быть, и тем не менее оно было вполне возможным. Ее версия предлагала мотив куда более убедительный, чем то, что можно было приписать Рэмси. Жуткий и без того вечер довершило появление епископа Андерхилла в 9:45. Доминику и Рэмси не оставалось другого выхода, кроме как спуститься в гостиную и принять его. Реджинальд наносил визит в своем официальном качестве, чтобы выразить сочувствие и поддержку всему дому в самое трудное время после утраты. Встретить его собрались все, благодаря церковному рангу гостя. И все без исключения ощущали себя очень неуютно, хотя каждый по-своему. Трифена жгла Андерхилла взглядом. Бледная Вита сидела с отрешенным взглядом, и глаза ее наполнял ужас. Мэлори пытался изобразить, будто его вообще нет в комнате, а Клариса милостиво молчала, не меняя позы, однако изредка посматривала на Доминика. Епископ стоял в неловкой позе, не зная, что делать с руками. Он то сводил их вместе, то широко разводил, а потом бессильно ронял и все начинал сначала. «В час этого сурового испытания все наши симпатии находятся с вами», — звучно проговорил он, как если бы обращался ко всей конгрегации. «Мы будем молиться за вас всеми и всякими возможными способами». Прикрыв ладонями лицо, Клариса постаралась подавить нечто вроде внезапного чиха. Впрочем, Карде не сомневался в том, что на самом деле это был смех, и прекрасно представлял при этом те картины, которые могли являться перед ее внутренним взором. Он пожалел о том, что не может позволить себе ничего похожего, и вынужден слушать гостя с полной серьезностью и выражать на лице глубокое почтение. «Благодарю вас», — пробормотала Вита. «Мы находимся в таком жутком смятении». «Ну, конечно же, моя дорогая миссис Парментер». Епископ ухватился за конкретного собеседника. «В своем пути нам следует прежде всего искать правды и руководство света истинного. Господь обещал нам быть светильником на этом пути. Мы должны лишь верить ему». Трифена подняла к небу глаза, однако Реджинальд не смотрел на нее. Рэмси сидел, погруженный в горестное молчание, и Доминику было мучительно больно за него. Столько сделавший для него человек напоминал теперь пронзенную булавкой еще чуть живую бабочку. «Мы должны сохранять отвагу», — продолжил епископ. Клариса открыла рот и снова закрыла его. На лице ее читалось стремление сдержать норов, и Карде впервые ощутил полную солидарность с ней. «Отвагу для чего? Не лучше ли предложить другу дружбы, пообещать верность или помощь?» От подобных обещаний Андерхилл старательно уклонялся и не говорил ничего, кроме самых обтекаемых общих фраз. «Мы сделаем все, что находится в наших силах», — пообещала, посмотрев на него Вита. «Посетив нас, вы проявили огромную доброту. Нам известна ваша занятость». «Ничего страшного, миссис Парментер», — ответил гость с улыбкой. «Это такая малость из того, что я могу сделать». «Самая малая малость», — буркнула себе под нос Клариса и громко добавила. «Мы знали, что вы придете к нам, епископ Андерхилл». «Благодарю вас, моя дорогая. Спасибо», — согласился Реджинальд. «Надеюсь, что вы поможете нам вести себя достойным образом и иметь отвагу действовать только к лучшему», — выпалила хозяйка дома. «Время от времени поможете нам добрым советом. Нам он так необходим. Я...» Она не договорила. Ее недосказанное предложение повисло в воздухе свидетельством ее глубокого расстройства. «Ну, конечно», — заверил ее епископ, — «конечно, я помогу. Я хочу, чтобы вы знали по моему собственному опыту». Доминик был полон смущения за всех и стыда за себя самого, из-за того презрения, которое он испытывал к Андерхиллу. Он должен был бы восхищаться им, должен был видеть в нем надежную опору, скалу, человека более мудрого, чем все они, более сильного, исполненного сочувствием и честью. Но на самом деле епископ вилял и уклонялся, давал общие советы, в которых не было нужды, и старательно избегал всяких подробностей. Визит Реджинальда затянулся еще на полчаса, а потом он отбыл к невероятному облегчению Карде. Вита проводила его до двери, и Доминик столкнулся с ней на обратном пути. Она казалась измученной, ее едва ли не лихорадило. Как миссис Парментер нашла в себе силы сохранить самообладание, он не мог и представить. Было невозможно вообразить себе более страшную дилемму, чем та, перед которой оказалась эта дама. Карде был беспредельно восхищен ею. Он попытался придумать какой-то способ передать ей это ощущение, так, чтобы не показаться льстивым и не вызвать дальнейших тревог и волнений. «Ваша отвага великолепна», — негромко проговорил он, становясь по возможности поближе к ней, чтобы их разговор никто не мог подслушать. «Все мы многим обязаны вам». «Я бы сказал, что только ваша сила делает всю ситуацию пока еще терпимой». Женщина улыбнулась ему с таким внезапно прихлынувшим удовольствием, на его взгляд пусть и мгновенным, но абсолютно реальным, словно бы он наделил ее таким малым, но драгоценным даром. «Благодарю вас», — прошептала она. «Спасибо, Доминик».